Тот туземец, который наиболее полно совместил и проявил в себе эти племенные качества — жизненного напора, безжалостности, изворотливости, скрытности и недоверчивости — сам себя называет, и его называют, сыном ГУЛАГа. Это у них как бы звание почетного гражданина, и приобретается оно, конечно, долгими годами островной жизни. Сын ГУЛАГа считает себя непроницаемым. Но что, напротив, он сам видит окружающих насквозь и, как говорится, на 2 метра под ними вглубь. Может быть, это и так. Но тут-то и выявляется, что даже у самых проницательных зэков обрывистый кругозор, не дальний взгляд вперед. Очень трезво судя о поступках близких к нему, и очень точно рассчитывая свои действия на ближайшие часы, рядовой зэк, да даже и сын ГУЛАГа, не способен ни мыслить абстрактно, ни охватить явления общего характера, ни даже разговаривать о будущем. У них и в грамматике будущее время употребляется редко. Даже к завтрашнему дню оно применяется с оттенком условности, еще осторожнее к дням уже начавшейся недели, и никогда не услышишь от зэка фразы «на будущую весну я...» Потому что все знают, что еще перезимовать надо. Да и в любой день судьба может перебросить его с острова на остров. Воистину, день мой, век мой. Сыны ГУЛАГа являются и главными носителями традиций и так называемых заповедей зэков. На разных островах этих заповедей насчитывают разное количество, не совпадают в точности их формулировки, и было бы увлекательным отдельным исследованием провести их систематизацию. Заповеди эти ничего общего не имеют с христианством. Зэки не только атеистический народ, но для них вообще нет ничего святого, и всякую возвышенную субстанцию они всегда спешат высмеять и унизить. Это отражается и в их языке. Но, как уверяют сыны ГУЛАГа, живя по их заповедям, на архипелаге не пропадешь. Есть такие заповеди, как «не стучи». Как это понять? Очевидно, чтоб не было лишнего шума. «Не лежи мисок», то есть после других, что считается у них быстрой и крутой гибелью. «Не шакаль». Интересна заповедь «не суй носа в чужой котелок». Мы бы сказали, что это высокое достижение туземной мысли. Ведь это принцип негативной свободы. Это как бы обернутый «my home is my castle», и даже выше него, ибо говорит о котелке не своем, а чужом, но свой подразумевается. Зная туземные условия, мы должны здесь понять котелок широко, не только как закопченную погнутую посудину, и даже не как конкретное непривлекательное варево, содержащееся в нем, но и как все способы добывания еды, все приемы в борьбе за существование и даже еще шире, как душу зэка. Одним словом, дай мне жить, как я хочу, и сам живи, как хочешь. Вот что значит этот завет. Твердый, жестокий сын ГУЛАГа этим заветом обязуется не применять свои силы и напора из пустого любопытства, но одновременно и освобождает себя от каких-либо моральных обязательств. Хоть ты рядом и околей, мне все равно. Жестокий закон, и все же гораздо человечнее закона блатных островных каннибалов. Подохни ты сегодня, а я завтра. Каннибал блатной отнюдь неравнодушен к соседу. Он ускорит его смерть, чтобы отодвинуть свою, а иногда для потехи или из любопытства понаблюдать за ней. Наконец существует сводная заповедь: «Не верь, не бойся, не проси». В этой заповеди с большой ясностью, даже скульптурностью, отливается общий национальный характер зэка. Как можно управлять на воле народом, если бы он весь проникся такой гордой заповедью? Страшно подумать. Эта заповедь переводит нас к рассмотрению уже не жизненного поведения зэков, а их психологической сути. Первое, что мы сразу же замечаем в сыне ГУЛАГа, и потом все более и более наблюдаем, — душевная уравновешенность, психологическая устойчивость. Тут интересен общий философский взгляд зэка на свое место во Вселенной. В отличие от англичанина и француза, которые всю жизнь гордятся тем, что они родились англичанином и французом, зэк совсем не гордится своей национальной принадлежностью. Напротив, он понимает ее как жестокое испытание, но испытание это он хочет пронести с достоинством. У зэков есть даже такой примечательный миф, будто где-то существуют ворота архипелага. Сравни в античности столпы Геркулеса. Так вот, на лицевой стороне этих ворот для входящего будто бы надпись «Не падай духом», а на обратной стороне для выходящего «Не слишком радуйся». И главное, добавляют зэки, надписи эти видят только умные, а дураки их не видят. Часто выражают этот миф простым жизненным правилом: приходящий не грусти, уходящий не радуйся. Вот в этом ключе и следует воспринимать взгляды зэка на жизнь архипелага и на жизнь обмыкающего пространства. Такая философия и есть источник психологической устойчивости зэк. Как бы мрачно ни складывались против него обстоятельства, он хмурит брови на своем грубом, обветренном лице и говорит: «Глубже шахты не опустят». Или успокаивают друг друга: «Бывает хуже». И действительно, в самых глубоких страданиях голода, холода и душевного упадка это убеждение «могло быть и хуже» явно поддерживает и приободряет их. Зэк всегда настроен на худшее. Он так и живет, что постоянно ждет ударов судьбы и укусов нечисти. Напротив, всякое временное полегчание он воспринимает как недосмотр, как ошибку. В этом постоянном ожидании беды вызревает суровая душа зэка, бестрепетная к своей судьбе и безжалостная к судьбам чужим. Отклонения от равновесного состояния очень малы у зэка. Как в сторону светлую, так и в сторону темную, как в сторону отчаяния, так и в сторону радости. Это удачно выразил Тарас Шевченко, немного побывавший на островах еще в доисторическую эпоху. «У меня теперь почти нет ни грусти, ни радости. Зато есть моральное спокойствие до рыбьего хладнокровия. Уже ли постоянные несчастья могут так переработать человека?» Письмо Крепниной. Именно, именно могут. Устойчивое равнодушие является для зэка необходимой защитой, чтобы пережить долгие годы угрюмой островной жизни. Если в первый год на архипелаге он не достигает этого тусклого, этого пригашенного состояния, то обычно он и умирает. Достигнув же, остается жить. Одним словом, не околеешь, так натареешь. У зэка притуплены все чувства, огрублены нервы. Став равнодушным к собственному горю и даже к наказаниям, накладываемым на него опекунами племени, и почти уже даже ко всей своей жизни, он не испытывает душевного сочувствия и горю окружающих. Чей-то крик боли или женские слезы почти не заставляют его повернуть голову. Так притуплены реакции. Часто зэки проявляют безжалостность к неопытным новичкам, смеются над их промахами и несчастьями. Но не судите их за это сурово. Это они не по злу. У них просто атрофировалось сочувствие, и остается для них заметной лишь смешная сторона события. Самое распространенное среди них мировоззрение — фатализм. Это их всеобщая глубокая черта. Она объясняется их подневольным положением, совершенным незнанием того, что случится с ними в ближайшее время, и практической неспособностью повлиять на события. Фатализм даже необходим зэку, потому что он утверждает его в его душевной устойчивости. Сын ГУЛАГа считает, что самый спокойный путь — это полагаться на судьбу. Будущее — это кот в мешке. И не понимая его толком, и не представляя, что случится с тобой при разных жизненных вариантах, не надо слишком настойчиво чего-то добиваться или слишком упорно от чего-то отказываться. Переводят ли тебя в другой барак, бригаду, на другой лагпункт? Может, это будет к лучшему, может, к худшему, но во всяком случае ты освобождаешься от самоупреков. Пусть будет тебе и хуже, но не твоими руками это сделано. И так ты сохраняешь дорогое чувство бестрепетности, не впадаешь в суетливость и искательность. При такой темной судьбе сильны у зэков многочисленные суеверия. Одно из них тесно примыкает к фатализму. Если будешь слишком заботиться о своем устройстве или даже уюте, обязательно погоришь на этап. Пожары в буквальном смысле не волнуют зэков. Они не дорожат своими жилищами, даже не спасают горящих зданий, уверенные, что их всегда заменят. Погореть у них применяется только в смысле личной судьбы. Фатализм распространяется у них не только на личную судьбу, но и на общий ход вещей. Им никак не может прийти в голову, что общий ход событий можно было бы изменить. У них такое представление, что архипелаг существовал вечно, и раньше на нем было еще хуже. Но, пожалуй, самый интересный психологический поворот здесь — тот, что зэки воспринимают свое устойчивое равнодушное состояние в их неприхотливых убогих условиях как победу жизнелюбия. Достаточно череде несчастий хоть несколько разрядеть, ударом судьбы несколько ослабнуть, и зэк уже выражает удовлетворение жизнью и гордится своим поведением в ней. Может быть, читатель больше поверит в эту парадоксальную черту, если мы процитируем Чехова? В его рассказе в ссылке перевозчик Семен Толковый выражает это чувство так. «Я довел себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. И дай Бог всякому такой жизни. Ничего мне не надо и никого не боюсь». И так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет. Эти поразительные слова так и стоят у нас в ушах. Мы слышали их не раз от зэков архипелага. И только удивляемся, где их мог подцепить Антон Павлович Чехов. И дай Бог всякому такой жизни. Как вам это понравится? До сих пор мы говорили о положительных сторонах народного характера. Но нельзя закрывать глаз и на его отрицательные стороны, на некоторые трогательные народные слабости, которые стоят как бы в исключении и противоречии с предыдущим. Чем бестрепетнее, чем суровее неверие этого, казалось бы, атеистического народа, совершенно высмеивающего, например, евангельский тезис «не судите, да не судимы будете», они считают, что судимость от этого не зависит, тем лихорадочнее настигают его припадки безоглядной легковерности. Можно так различить. На том коротком кругозоре, где зэк хорошо видит, он ни во что не верит. но лишенный зрения абстрактного, лишенный исторического расчета, он с дикарской наивностью отдается вере в любой дальний слух, в туземные чудеса. Давний пример туземного легковерия — это надежды, связанные с приездом Горького на Соловки. Но нет надобности так далеко забираться. Есть почти постоянная и почти всеобщая религия на архипелаге — это вера в так называемую амнистию. Трудно объяснить, что это такое. Это не имя женского божества, как мог бы подумать читатель. Это нечто сходное со вторым пришествием у христианских народов. Это наступление такого ослепительного сияния, при котором мгновенно растопятся льды архипелага и даже расплавятся сами острова, а все туземцы на теплых волнах понесутся в солнечные края, где они тотчас же найдут близких, приятных им людей. Пожалуй, это несколько трансформированная вера в Царство Божие на земле. Вера эта, никогда не подтвержденная ни единым реальным чудом, однако очень живуча и упорна. И как другие народы связывают свои важные обряды с зимним и летним солнцеворотом, так и зэки мистически ожидают всегда безуспешно первых чисел ноября и мая. Подует ли на архипелаге южный ветер? Тотчас шепчут сухо на ухо. Наверное, будет амнистия. Уже начинается. Установятся ли жестокие северные ветры? Зэки согревают дыханием окоченевшие пальцы, трут уши, оттаптываются и подбодряют друг друга. Значит, будет амнистия. А иначе замерзнем все на... Тут непереводимое выражение.